Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши. Мост мы увидим, но дети наши не увидят, а железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят. Когда же скептические пророчества его не сбылись? Он при самом начале езды по железной дороге говорил: «Если Клейн-Михель вызовет меня на поединок, вместо пистолета или шпаги предложу ему сесть нам обоим в вагон и прокатиться до Москвы. Увидим, кого убьет». Он же рассказывал: «Я ездил во внутренние губернии и заболел в одном уездном городе. Плохо становилось, и я думал, что приходит мой конец. Посылаю за священником. Он исповедует меня и под конец спрашивает: а нет ли еще какого-нибудь грешка на душе? Отвечаю, что, кажется, ничего не утаил и все чистосердечно высказал. Он настаивает, и все с большим упорством и с каким-то таинственным значением допытывается, не умалчиваю ли чего. Да что вы еще узнать от меня хотите? — спросил я. — А вот, например, насчет казенных интересов. — Как? Казенных интересов? Что вы этим сказать хотите? То есть, попросту сказать, не грешны ли вы в лихоимстве? — О, в этом отношении я совершенно чистый, совесть моя спокойна. Я выздоровел и поехал далее в деревню свою. На возвратном пути, проезжая через тот же уездный городок, вспомнил я священника и исповедь его, и хотел добраться, почему так напирал он на своем духовном допросе. «Великодушно простите меня, ваша светлость! Не знаю, с чего взял я, что вы офицер путей сообщения». Известно, что когда приехал в Россию Рубини, он еще сохранил все пленительное искусство и несравненное выражение пения своего, но голос его уже несколько изменял ему. Спрашивали князя Меньшикова, почему не поедет он хоть раз в оперу, чтобы послушать Рубини. «Я слишком близорук», — отвечал он, — «не разглядеть мне пение его». Приятель наш Лазарев женитьбою своею вошел в свойство Толейраном. Возвратясь в Россию, он нередко говаривал: «Мой дядя Толейран!» «Не ошибаешься ли ты, любезнейший?» — сказал ему князь Меньшиков. «Ты, вероятно, хотел сказать: мой дядя Тамерлан?» Денис Давыдов, говоря с Меньшиковым о различных поприщах службы, которые сей последний проходил, сказал: «Ты, впрочем, так умно и так ловко умеешь приладить ум свой ко всему по части дипломатической, военной, морской, административной, за что не возьмешься, что поступи ты завтра в монахи, в 6 месяцев будешь ты митрополитом». Приложение. Кривой К после долгого разговора с кривым О сказал: «Я очень люблю беседовать с ним с глазу на глаз». Кто-то спрашивает должника: «Когда же заплатите вы мне свой долг?» «Я и не знал, что вы так любопытны», — отвечал тот. Умному К советовали жениться на умной и любезной девице Б, и она и он были рябые. «Что же, — отвечал он, — вы хотите, чтобы дети наши были вафли?» Некий проказник-мистификатор читает в петербургских ведомостях, что такой-то барин объявил о желании иметь на общих издержках попутчиков в Казань. На другой день, 4 часа поутру, наш мистификатор отправляется по означенному адресу и велит разбудить барина. Тот выходит к нему и спрашивает, что ему угодно. «А я пришел, — отвечает он, — чтобы извиниться и доложить вам, что я на вызов ваш собирался предложить вам товарищество свое. Но теперь по непредвидимым обстоятельствам раздумал ехать с вами и остаюсь в Петербурге. Прощайте. Желаю вам счастливого пути».